В классе учитель Маунт достал утреннюю газету и пустил ее по рядам. Тео всегда поражало, как мало одноклассников заглядывают в периодику. Из 15 мальчиков почти никто не видел статьи. Лишь двое или трое пробежали ее в интернете. Избиение пса до полусмерти стало новостью недели, и класс жаждал узнать подробности заседания суда. Статья на первой полосе подверглась тщательному разбору и долгому обсуждению. Тео уверял, что это пустяки и ничего особенного, но на самом деле происходящее ему очень льстило. Вуди, не закрывая рта, рассказывал свою версию заседания, и неудивительно, что вскоре она уже заметно отличалась от рассказа Тео. Родители Вуди выдвинули обвинение против Джина Гордона, единственного из четверки, который остался на свободе, и Вуди с нетерпением ждал начала слушания. Родители Харди подали иск о нарушении границ частного владения сразу в два суда – уголовный и гражданский. Поэтому мальчишек ожидал целый год юридических приключений. Тео счел, что это здорово. Учитель Маунт с ним согласился, и через 10 минут весь класс увлеченно обсуждал подробности. Харди, учившийся в параллельном классе, нашел Тео на большой перемене в столовой. И они смаковали одержанную в суде победу. Семья Квинов была в восторге от приговора и очень гордилась Тео, сыгравшим в этом немалую роль. Им понравилось, что мальчик с покалеченной собакой на руках, смотревший на них с первой полосы, клялся бороться с новым шоссе и с отморозками, которые его строят. «Ты что, правда так сказал?» – спросил Харди. Тео не помнил, произносил он эти слова или нет. Когда все выходили из зала суда в узкий коридор, образовалась толпа, все возбужденно говорили. Тео был оглушен и взволнован видом троих негодяев в наручниках. Он нес своего пса и больше всего хотел выбраться на воздух. Он смутно помнил фотовспышку. Вроде бы репортер задал ему какие-то вопросы, когда он поднимался по лестнице. Но Тео очень нравилась хлесткая фраза, поэтому он ответил: «Конечно». «Классно». Харди хотел зайти в Бун энд Бун, поговорить, и Тео обещал быть у себя в кабинете за домашними заданиями. Там он и сидел в 4 часа, когда отец постучал в двери и сказал: «Пошли со мной». Тео понял, дело плохо. Отец редко проделывал путь через заставленные стеллажами архив и захламленные кабинеты в комнату Тео и никогда еще не говорил: «Пошли со мной». В комнате для совещаний отец запер дверь, указал сыну на стул и присел рядом. Тео чувствовал, разговор будет не из приятных. Мистер Бун начал: «На прошлой неделе ты познакомился с мистером Джо Фордом, моим давним клиентом. К сожалению, наше сотрудничество закончилось. Сегодня утром мистер Форд позвонил и сообщил, что, можно сказать, увольняет меня как своего юриста. Ему было неприятно прочесть, что мой сын – ярый противник нового шоссе. Мистер Форд поддерживает этот проект и, как многие другие, считает новую автостраду важной для города». Тео опешил. У него стало тяжело на душе от того, что отца уволили, но, узнав, что Форд от них ушел, мальчик испытал облегчение. Что-то слишком бурно среагировал этот господин. Зачем отец вообще связывается с такими темными личностями? На всякий случай Тео сказал: «Пап, мне очень жаль». «Мать говорит, ты считаешь мистера Форда, мягко говоря, не совсем честным». «Вот спасибо, мама. Нельзя даже поболтать с тобой за завтраком без того, чтобы ты не выложила все отцу». «Пап, я его один раз видел. Я его не знаю. Он действительно не совсем честный». Мистер Бун улыбнулся и отвел глаза. «Со мной Джо Форд всегда был честен. Я бы сказал, он просто умеет жить. Знает, на какие кнопки давить. У него много денег, влиятельные друзья. Он привык получать желаемое. Форд требует к себе лояльности, поэтому сейчас подыскивает другого юриста. По-моему, он просто мошенник», – вырвалось у Тео. «Он не мошенник, Тео. Перестань бросаться словами. То мошенник, то отморозки». Тео не мог не признать правоту отца. «Да, сэр», – промолчав, отец сказал: «Кто тебе рассказал о покупке 200 акров у Суини Роуд?» «Рассказал об этом Айк, но Тео прекрасно понимал, что признаваться не следует. Он скрестил руки на груди, стиснул зубы и процедил: «Я обещал не говорить». Это всегда срабатывало. Родители Тео понимали важность доверенного под честное слово. «Ты же не вынюхиваешь секреты по офису?» Тео разыграл удивление. «Нет, сэр, не вынюхиваю». Это было полуправдой, и они с отцом это знали. Для ясности Тео добавил: «Мне сказали». Мистер Бун неопределенно кивнул, хотя на самом деле не поверил. «Что еще тебе сказали?» Откровенностью Тео ничего бы не выиграл. «Ничего». То, как встревожился отец, лишь подтверждало сведения о Джо Форде и сомнительной сделке. Но Тео решил не копать дальше. Фаст Форд с ними распрощался, и про себя Тео только радовался, что Бун энд Бун избавились от клиента с такой репутацией. Вообще, у Тео сложилось впечатление, что радуется не только он. Мать в глубине души на его стороне. Она не питала симпатии к застройщикам, которые только и ждут возможности изуродовать землю, понатыкав новых торговых центров и типового жилья на продажу. Замечания, которые и раньше звучали дома и в офисе, колючие остроты и шуточки не оставляли сомнения. Миссис Бун недолюбливала некоторых клиентов мужа. Комментарии не предназначались для ушей Тео, но он мало что пропускал. «Пап, мне очень жаль, но я не виноват. Не моя вина, что избили мою собаку, что вчера был суд и что мою фотографию разместили на первой полосе. Так случилось. Если мистер Форд оскорбился, мне очень жаль, но, по-моему, он погорячился, отказавшись от услуг нашей фирмы». «Нашей фирмы? Ну, в ее названии моя фамилия». Мистер Бун улыбнулся, и напряжение немного разрядилось. Тео показалось, что отец вовсе не так уж расстроен потерей клиента. «Иди доделывай уроки», — сказал он, поднимаясь. «Конечно, пап»,